«В доме холодно ночью, когда наползает туман», — сказал Генри. Саймон кивнул и улыбнулся. Потом они оба долго молчали. Генри хотел было сказать ему о похоронах, но передумал. Он понимал, что умалчивает о своем поступке из самой заурядной трусости. Ведь признаться Саймону — то же самое, что признаться Келли. Впрочем, Саймона нисколько не интересует погребение жены. Во всяком случае, он так утверждает. Вполне возможно, когда Генри наконец-то сообщит ему, он даже не удосужится пойти на похороны. У Саймона подергивались мускулы лица. Он устремил взгляд прямо в лоб Генри. Мгновение помедлив, он вдруг быстрым движением выхватил из внутреннего кармана пиджака пачку тоненьких белых брошюрок. Глянул хмуро из-под лобья и через стол протянул Генри. «Бди в ожидании», — гласила верхняя. Вторая вопрошала, кто спасется. Под заголовком стояли строчки, набранные курсивом. «А ты что, осуждаешь брата твоего? Или ты что, унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Послание к римлянам, 14-10. Генри ничего похожего не ожидал. Он ожидал скорее чего-нибудь, скажем, о гневе Божьем или о семи ангелах мщения. «Так значит, в это веруют свидетели Иеговы?» — спросил Генри. Хотя брошюра призывала к кротости, глаза Саймона вспыхнули гневом. «Не веруют», — сказал он, — «это истина». «Да, конечно», — согласился Генри, опуская глаза. «Ты осмеливаешься отрицать, что наступит судный день?» — сказал Саймон. Он весь подался вперед, его нижняя губа тряслась. Генри не мог объяснить себе причину его гнева, ничего такого уж возмутительного он, кажется, не говорил. «Я ничего не отрицаю», — сказал Генри. «Но существует же зло», — сказал Саймон. «Горе тому, кто, возможно», — резко оборвал его Генри. Саймон долго вглядывался в него, потом низко склонил голову. «Вы были добры ко мне в пределах вашего разумения». И, немного помолчав, «я глубоко вам благодарен. Да хранит вас Господь, мистер...» Кажется, он припоминал фамилию Генри. Жутковато было с ним сидеть лицом к лицу. Он одновременно и отталкивал, и притягивал, как гремучая змея в террариуме за стеклом. «Я принимаю ваше гостеприимство», — сказал Саймон, вдруг нелепо улыбнувшись со слезами на глазах. «Да исполнится воля Господня». Полицейские пришли на следующий день и самым мирным образом спросили разрешения потолковать с Саймоном Бейлом. Генри Сомс, который находился за стойкой, сперва немного подумал, пряча глаза за стеклами очков. «Попробуй его разыскать», — сказал он. Потер нос и лишь потом нехотя вышел. Он, во-первых, вообще находился в довольно-таки взвинченном состоянии, как частенько бывало, когда его тещу осеняла идея помочь им в трудах. Опять она поторчала в закусочной чуть ли не целый день, работала не покладая рук, хотя делать было абсолютно нечего, протирала совершенно чистый пол, выправляла погнутые старые алюминиевые ложки, критиковала электрическую картофелечистку за то, что срезает три четверти с каждой картофелины. Генри все ждал, когда же она выложит то, ради чего явилась, но она ничего не выкладывала, и Генри уже склонен был поверить, что у нее вообще нет такого намерения. Может быть, она рассчитывает, что сумеет выжить Саймона Бейля, если будет постоянно тут околачиваться. В таком случае она ошиблась. Когда Генри обратился к ней: «Ты не видела Саймона, Элли?», она притворилась удивленной, будто ничего не слыхала, хотя уж, конечно, позаботилась найти себе какое-нибудь занятие в трех шагах от того места, где с ним разговаривали полицейские, и ответила: «Нет, что ты, Генри, я так закрутилась, а он кому-то нужен?» Генри кивнул и торопливо протопал мимо нее. На этот раз в саду Саймона не было, а когда Генри заглянул в дом и позвал его, то оказалось, его нет и в доме. «Зачем он тебе?» — крикнула Келли, но Генри с ней не стал вступать в разговор. Он пошел к гаражу. Он теперь и сам не знал, что думать. Не только по поводу денег, а обо всей этой сволочной истории, вообще начиная с той минуты, когда он увидел, как Саймон Бэйль валяется возле изгороди, а из людей, столпившихся вокруг, никто и бровью не ведет. Что-то такое он уже читал в газете примерно неделю назад. В Нью-Йорке закололи ножом старика, и прямо тут же толпились полтора десятка зрителей, и как старик не умолял о помощи, никто даже не позвал полицейского. Трудно было себе представить, как они могут так спокойно стоять, целых 15 человек, и ни один пальцем не пошевельнул, и Генри все думал и думал об этой истории. Она казалась противоестественной, и Генри попытался взглянуть на нее с точки зрения этих людей, потому что если существовала возможность объяснить каким-то образом такое диво, то лишь разобравшись в чувствах этих людей. Он мог понять, почему они не вступились за старика, боялись бандита с ножом. Но просто топтаться, как стадо коров, на месте — нет, это никак невозможно постичь. Человек, значит, может превратиться в животное. Все дело тут в том, наверное, что они живут в городе. Вот единственный вывод, который он мог сделать. И ему вдруг пришло в голову, что, пожалуй, это ему понятно. Он сам почувствовал это однажды в Ютике. Прежде он не представлял себе, что на свете живет такое множество людей, в особенности бедняков, с изможденными лицами. И, пробираясь сквозь толпу, оглядывая лица, смотревшие на него невидящими глазами, во всем городе не нашлось даже двух в точности похожих друг на друга лиц. Жизнь каждого отметила свои собственные погоды, ужины, мнения, случайности. Генри почувствовал отвращение, точнее, спокойное безразличие, словно он глядит на них глазами мыслящего камня, для которого жизнь человеческая — ничто, для которого ничто даже собственная жизнь. Если сейчас живут на свете миллионы и миллионы людей, что они в сравнении с миллиардами уже умерших?